Игнатьич. — Как? Что? — Ты не знаешь, где девался бочонок с червонцами и бумажник с ассигнациями? — А-а-а! Бочонок и узелок. — Так это червонцы и бумажки? — У меня. Ведь квартальный не сказал, что это такое, а просто внес с писарем, да велел беречь до твоего прихода. Вот здесь, под кроватью. Частный пристав пошел в спальню, посмотрел с улыбкой на бочонок, поднял узелок и положил в комод. Потом перевел дух из всей силы, как будто для того, чтобы изгнать из сердца всю злость и досаду, и, наконец, поцеловал жену и сказал: — Ох, тяжела служба, любезная жена! Если б удалось, но увидим. Вот уже пришли. Останься здесь. Частный пристав возвратился в первую комнату, куда писец ввел человека средних лет в русском кафтане, с русую окладистую бородою, высокого, широкоплечего и краснощекого. Частный пристав смотрел пристально в глаза арестанту, но не заметил в них ни мутности, ни других примет сумасшествия. Арестант поклонился приставу и сказал: — Прошу тебя, кормилец, скажи мне, за что меня заперли в тюрьму и отняли мои деньги? Я ни в чем не провинился и не заслужил на то, чтоб меня встретили тюрьмою в моем отечестве, на Святой Руси. Частный пристав не отвечал ни слова и не сводил глаз с незнакомца. Наконец сел и, кивнув головой писарю, сказал: — Садись и пиши, Михеич. Изволь отвечать на мои вопросы. Глава вторая. Допрос и сказочные ответы. — Как тебя зовут? — спросил частный пристав арестанта. — Сергей Сергеевич Свистушкин, — отвечал незнакомец. — Готово, — сказал писарь, отряхнув перо и обтерши его об рукав бесцветного сюртука. — Молчи и пиши, Михеич, — возразил пристав. — Откуда ты родом? — Из Москвы. — Из какого звания? — Из дворян московских, стольник его царской милости. — Что такое? — Придворный столяр из дворян, — сказал пристав в недоумении и снова посмотрел быстро в глаза незнакомцу. — Прикажете записать, ваше высокоблагородие? — спросил писарь. — Нет, постой. — Что ты несешь? — Околесную. — промолвил пристав, обращаясь к незнакомцу. — Как может быть, чтоб дворянин был столяром? — Какой ты дворянин в русском кафтане и с бородой? — Я, батюшка, не столяр, а стольник его царской милости, царя, государя и великого князя Алексея Михайловича всея России, — отвечал важно незнакомец. — Ношу я кафтан, в котором ходили предки мои и все русские князья и бояре. Бороду не брею, потому что ни один из предков моих не брил ее, и что я русский, а не немец. И я, братец, не немец, а природный русский из города Чухламы, — сказал пристав. Но если б явился с бородою к начальнику, то меня выгнали бы в толчки. — Об каком ты царе толкуешь? — У нас царь — его императорское величество Александр Павлович, а не Алексей Михайлович. — Михеич, не знаю, писать ли это. — Он несет ахинею. При сих словах пристав провел пальцем возле своего лба, чтобы дать знать, что у незнакомца вертится в голове. Потом, обратясь к незнакомцу, сказал: — Послушай-ка, Сергей Сергеевич Свистушкин, Не говори о царе, Алексей Михайлович. Ведь за это, брат, попадешь...